Питере колокола трезвонили. Что же за праздник такой? До Успения еще 3 дня оставалось. Рассказал дяде Пафнутию про встречу с Семеном. А он молвил. Да разбойничался. Пересеклись полосы его жизни и смерти. Только не желал я ему такой кончины. Ад ведь что такое? Вечная смерть и мука. А на земле у него смерть легкой была. Моего деда на долгом огне жгли. Дед твой в раю обитает, раз на земле мучился. Поставь ныне свечи в храме. Митьке и его убивцу. А по что в городе трезвон? У принцессы Анны сын родился. Засветил я 2 свечки в храме, как дядя Пафнутий велел, и 2 за здравие Аннушки и сына ее новорожденного. Недаром в конце февраля на Касьяна гром с молнией ударили, известили, что весь год будет недобрый. Ее императорское величество Анна Иоанновна в октябре Богу душу отдала, и наследником престола провозгласили сына Цветочка Лазоревого Иоанна Антоновича. И что самое дивное, бывшего картежника, конюха и полюбовника покойной самодержицы арестовали и сослали. Генерал-фельдмаршала Миниха разжаловали. А Петька Куцы мало что на своем месте утвердился, однако и разъезжать стал на камергерском фаворите. Видать, не только Берону и Миниху служил с Астерманом. На вербную утренник выпал. Знамо дело, яровые должны были дружно пойти. В Страстную субботу поехал я в Раменки. У Михаила и Дарьи 3 сынов из кута в кут по избе бегали без порток. На близняшек в срок не напасешься? Ин как вышло? Сколь годов Дарья с Ванькой Косым жила, а ребятишек не нажили, а тут сразу 3. Сколь мне было ждать своих 3 сынов, ежели верить ворожее Александре? Неведомо. А в Питер возвернулся, сложил в каморке на стол курич да яйца, завернутые матушкой в белый лоскут, глянул в окно и застыл, как в мороке. Рубили в саду клены и яблони аркадские. Мужики комли корчевали, и все 300 гряд с землей заподлицо сравняли. Около мужиков похаживал сержант в черном картузе. На год траур по усопшей государине печальная комиссия объявила. Неужто, думаю, и в моей Аркадии промеж грядок и дерев воры объявились? Выскочил я в окно и закричал. Что ж творите, вычетки? По что рассаду и дерева губите? Сержант ответил. Велено площадь устроить для экзорциции лейб-гвардии и драгунского полков. Тогда и дома сносите. Снесут через 3 дня. Порубал ты, сержант, Аркадию вместе с яблоками. Сие дело нужное. Зря шумишь. Ежели всякий на свой манер начнет рассуждать, баламуты голову поднимут. Тут и до бунта рукой подать. Утром собрал я свои нажитки и определили мне место в доме заодно с дворцовыми резчиками. У них в светлой зальце своя мастерская была с верстаками и всякими инструментом. Окошки высились на сажень, так что солнце мастерскую облучало ровно стен и не было. И дух стоял в мастерской смоляной, будто в лесу. Пиленное дерево напоследки дышало всей грудью открытой. В углах катыши, пиленные из голени, сосна, дуб, липа и клен. У верстаков заготовки кучились, доски и гладко струганные брусы. Стал я мастерам бодрянку носить, а они меня резному рукомеслу учить. И покуда я чураки и ольховые наплывы резаком пробовал, мастер Степан выдолбил катыш дубовый. 3 дня молчком смотрел я, как он с дубом мучился, а после спросил: «И что будет? Люлька? Кому?» «Так правительница опять брюхата, вот-вот разродится». «Эх, ежели б не рыжий и не дядя Пафнутий, возвернулся бы я в раменки, пахал бы, сеял и косил, ел бы кус ржаной, а не пшеничный, зато свой, не казенный, и на родимой печи грел бы кости». Степан через неделю такую люльку выстругал с хитрыми вычурами, выблестил ее песочным лоскутом, покрыл морилкой, что Инда самому захотелось в ней полежать. «Теперь дело за обойщиками», — сказал Степан, вытирая руки о фартук. «Изнутри тофтой должны обить. Они как раз в опочивальне Ивана Антоновича голубой штоф на зеленый поменяли на стенах. Помоги люльку донести». Я поднял люльку и понес ее один. К зимнему мы подошли с тыльного хода и низенькой лестничкой поднялись наверх. Степан шагал впереди. Слуга, узрев люльку, открыл дверь. «Клади здесь», — сказал Степан. «Далее опочивальня Ивана Антоновича». Дверь в опочивальню створками впятилась, и вышла в белом чепце молодуха с грудью, на кое самокип можно было ставить, круглощекая, в белом фартуке. «Принес?» — спросила она. «А как же?» Степан впрямык к ней подался и правой рукой за бок прихватил. «Ну что ты, Степашка?» — зарделась молодуха. «Савка, пойди посмотри на наследника», — сказал Степан и морг мне глазом. «А можно?» — спросил я молодуху. «Только близко на него не дыши». Умучился он совсем, все кричит и кричит. Кикса напала. Я шагнул в опочивальню, и маслы мои в ковре утонули. Увидел дубовые табуреты, обитые зеленой тофтой под цвет штофа на стенах, и 3 колыбельки по углам. Одна орехом клеена снаружи, другая серебряной парчой, а третья сплетена из прутьев. Огляделся, а в нише на перине лежит голыш и сосет большой палец левой ноги и кряхтит с натуги. Глазищи круглые уставились на меня. Палец сосать Иван Антонович перестал, задницу опустил и меня рассматривать принялся. А я молчком тоже на него смотрю и вижу, что под левой грудкой у него чернеется вроде что-то. Думал, муха, наклонился, а не муха, а родимое пятнышко. Рот у Ивана Антоновича расползся, и булдырь из него опустил император. «Савка!» — в дверь сунулась голова Степана. «Пошли!» Вышли мы из дворца. Степан глянул на меня и сказал: «Варежку подбери, с чего забалдел-то? Кормилицы никогда не видел. Я с ней давно милуюсь, как мужика ее в рекруты забрали. Добрая девка Авдотья. Как прижмет, так в грудях и утонешь. И ничего более не надобно вроде». Только я его не слушал. Дум в голове было, что дыр в решете. Я все родимое пятнышко под левой грудью Ивана Антоновича видел и булдырь на губке. И мурашки по позвонкам к потылу сыпались. Я персты загибал, как старшина в обжорном рынке. Декабрь, январь, февраль. Иван Антонович родился в августе, 12-го дня. А пришла ко мне Аннушка в каморку в ноябре, 12-го дня. 9 месяцев, день в день. В чиль, аки каплю в каплю. Ходила Аннушка с Иваном в чреве. и родиминка моя на нем, как у деда Арефия, тяти и Никиты. Стало быть, наследник и в забыль не Иван Антонович, а Иван Асафьевич? Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Овечерь стал читать молитву на склон, ан не читается. Все родимое пятнышко вижу перед собой, и будто слышу чей-то голос. То твой первенец. И лик ворожеи Александры внезапно в мысли предстал. Так-так-так, напророчила она, что увижу я своего первого сына единый только раз, и ожидает нас с ним разлука на всю жизнь. А я вот завтра же возвернусь со Степаном во дворец и еще на Ивана Асафьевича полюбуюсь. Да не успел я во дворец попасть. Цветочек Лазоревой дочку родила. А тут и война со шведами пришла. Во дворце народу тьма тьмущая. Незаметно не прошмыгнешь. Да спешить-то мне было ни к чему. Успеется, думал, через месяц-другой все одно проникну. Не крепость ведь Петропавловская. На день рождения Ивана Асафьевича из пушек палили, били в колокола и фейерверк устроили знатный. В небе огни вычертили младенца, что сжимал в руках двух змиев. Изобразили моего сына Геркулесом. Тот в люльке тоже двух гадов удушил. А тут указ из сената к комиссару прислали. Шах персиянский подарил сыну моему 14 слонов, и к сентябрю должны их были доставить в Питер. Дано в указе было распоряжение по канцелярии от строений, чтобы удобные амбары или храмины сделать и приготовить заблаговременно, употребляя на то деньги из положенной на публичное строение суммы, из коей загодя выдать 2334 рубля. «А где те амбары возводить собрались?» — спросил я. «Архитекторы Земцов и Шумахер, — ответил комиссар, — определили у Лиговского канала». «Ваше благородие! — всперечил я. — Уж я докладал, что у фонтанки реки вода лучше и здоровее, там и строить потребно. Вот и отпиши в комиссию по строениям, что ты мыслишь по оному делу». Я и отписал, что опричь храмин надобно сделать по фонтанной реке для прогулки слонам площадь, кою назвать слоновую, и для лучшей способности всем слонам ради купания устроить к реке удобный скат. Что не только загородные дороги и Санкт-Петербургские улицы и мостовые надобно исправить, но и Аничков мост через фонтанку, ибо находится он в ветхости немалой. Настилка на нем во многих местах сгнила и насквозь пробивается, и надобно заблаговременно его починить, дабы в том было безопасности и слонам не могло быть такого повреждения, и что другие мосты тоже потребно перемостить. Комиссар прочел мою грамоту и вякнул: «Смотри-кась, прямо генерал от архитектуры. Ладно, ага, Садыка, отправьте осмотреть дорогу, покои слоны в столицу прибудут». А в Раменках меня уже письмо от Никиты ждало. Сообщал братец, что зачислили его в команду по охране слонов, коих шах Надир слал в подарок наследнику, и что беспременно самцу и самке слоновой придется отдельный амбар строить, потому как они доселе жили в особь от прочих. И еще Никита поведал, что посланник персиянский обухами не только наших солдат охаживает, инда на самого подполковника замахнулся, что конвоем нашим командовал, и что ему, Никите, тоже от посланника перепал. А жаловаться не моги, потому как дипломатия такая наука. Тебе плюнули в глаза, а ты утерся и сказал, что божья роса. Спокойствие державы того требует. Так я комиссару и доложил, что надобно особый амбар слону и слонихе, и в комиссии по строениям согласие дали. Дядя Пафнутий начитался физики, нашел скляницы пузатые, колеса всякие и опыты начал проводить. Однако я уже не встревал, потому как резным ремеслом занялся и вырезал из чураков липовых стёпку, лизуна и рыжего. Выблестил их, протравил и у себя в светелке на окно поставил. Степан сказал, что через год могу я в подмастерье идти в ихнюю бригаду. И открыл мне место, где можно хорошие чураки отпилить от комли, прямо околь стрельнинского большака. Мастера-то свои дерева знали наперечет, выдерживали их в сушильных шкафах месяцами, у них и за деньги их было не выпросить. Отправился я большаком в лес на воздвижение, когда змеи в лесу уже попрятались. Осень в ту пору выдалась теплая и ведрая. Истинно бабье лето. Лист на деревах был на излете, желтился и золотом червонным полыхал. И паучьи тенеты промеж веток серебрились на солнышке. Кое-где на кочках сиротилась морошка с голубикой, да клюква соком наливалась. Как схватит ее морозцем, надобно собрать поболее и клюковку настоять. Дерева отдавали земле свой последний дух, чтобы на исходе жизни ничего себе не оставить. Отыскал я спиленные липы, да комли были более с отлупом. Сейчас провозился, покуда нашел свежие срезы, нетронутые дождем. Выбрал 4 комля, заховал выпилки в мешок и в обрат тронулся, ублажня утробу морожкой. В прогалке берез и осин трава еще густилась ровно летом. Расстелил я кафтан, лег и в небо уставился. Никуда идти не хотелось, так бы лежал и не думал ни о чем. Только, глядя в небо, думы свои все к одному обращал, к Аннушке и сыну Ивану. Как же так судьба повернула, что у царской племянницы сын от меня родился? Как же судьбу мою Александра провидела? Небо в глаза мои текло вместе с солнышком, прикрыл я веки, и лучи бриллиантом в зрачках заиграли. Разморило меня от тепла, и уже чудиться стали голоса какие-то, один вроде цесаревны, а другой слова кургузил, вроде по-нашему и не по-нашему. Открыл глаза, а голоса не пропадают, еще ближе ко мне. Прислушался, точно, голос Елисафет Петровны. Старушка голову приподнял, мать честная, за ореховым кустом, сама цесаревна с каким-то мужиком в бархатном кафтане. Неужто Семен Каторжник не научил ее беречься и гулять с охраной? А ведь бархатник, что впрямик к ней стоял, не то что без ружья, а и без топора. Только палочка в руках, да шляпа. И имя, что цесаревна называла, у него чудное было — Мусье Шетарди. Лежу я, не шелохнусь, напугать боюсь. Стал слушать. Цесаревна с русского на картавый французский переходила. Да, господин маркиз, вы правы. Не следует приближать к себе Берона. Однако поймите, что при дворе нет никого, на кого бы можно было положиться. Один генерал Ушаков сумел бы помочь. Остерман только и ждет, когда правительница заставит меня отказаться от престола. Это правда, что Юлия Мейгден не позволяет принцу Антону входить к принцессе? Да, и тем не менее, у нее уже второй ребенок. Маркиз Шетарди пустил смешок. пора решаться, ваше высочество. Ссуда, которую вам выделил Людовик XV, только начало. Передайте мою благодарность его величеству. Но помните, что обещала мне Швеция. Манифест о том, что шведы идут на помощь потомству Петра Великого. Русские самоотвержены, но русского надобно заставить решиться. Сам он на такое не способен. Внук Петра Великого должен находиться в шведском войске. Тогда шведы не только не потерпят поражения, как случилось полтора месяца назад, русские гвардейцы сумеют постоять за герцога Голштинского. Ежели мне не суждено будет взойти на престол, его займет внук моего отца. Ваше высочество, вам нужно торопиться. До принцессы Анны уже дошли слухи. Принцесса искренняя дурочка. Когда граф Линар советовал заставить меня подписать отречение от престола, принцесса сказала: «Зачем? Там чертушка, что все равно не даст нам покоя». Так она назвала герцога Голштинского. Она не умеет беречь козырей к концу игры и всегда проигрывает. Посему, господин маркиз, пусть шведы поспешат с манифестом. Нам пора возвращаться. Я поднял голову и глянул вслед. Цесаревна с маркизом шли к большаку. Тот палочкой листики сшибал и все что-то картавил, а цесаревна смеялась. Значит, что же это выходило? Король французский посылал червонца цесаревне, чтобы та, видать, гвардии подарки раздавала на крестины. Поиздержалась, поди. Одному мне 50 рублей отвалило. Может, тоже из кармана Людовика? Да, срамно не это было. А что цесаревна снюхалась со шведами и на шведских штыках хотела посадить себя на трон или племянника своего? У кого же она помощи просила? У вчерашних врагов отца родного. И мою Аннушку глупой назвала за то, что та кривить душой не умела лукавить, чтоб своего добиться. Все точно видела цесаревна. Куда же ты, Асафий, вкабенился? Тебе бы с твоим умом да холопским званием не ананасы, а ржанину нюхать. Мудрым был отец Василий, все узрел, не то что я. Угодил я промеж цветочка лазоревого и цесаревны, аки зернышко промеж жерновов. Одну люблю, другую стерегусь. Однако брань невидимая, кою я в догад взял, бесперечь вершилась меж тою и другою. И все во дворце ждали, чей жернов быстрее стрется, принцессы или цесаревны. Ох, цветочек лазоревый, друг мой ситный Аннушка! Престол-то царский, сам в корню, а две ляжки в пристяжке.